Но тут девка вышла, да в голос как заорет: «Не тронь мальца, Патрик, его хоть пощади!» Я стою, она стоит, и зверь стоит, мех на загривке топорщит, глазом буровит, а с морды кровь людская струями стекает на траву. «Беги!» — она кричит, «беги и не возвращайся!» Ну, я и побежал. Все там остались, а я все бежал и бежал и бежал, не помню, как назад возвернулся. Уж через месяц к снегам глаза открыл дома, мать в слезах сидит, говорит, в лихоманке жаром чуть не угорел. Да все бредил про зверя лютого. Не поверили? Или правду не сказал? Я жестом показал стоящей неподалеку служанке и явно впитывающей весь рассказ, как губка, воду подогреть чаю. «Не сказал». Он упер в меня тяжелый, мутный хмелем взгляд. «А про что сказал? Не поверили. Ни барон тогда, ни три дурня, что сегодня в ночь на тот свет отправились. Старого волка убили, но баба-то осталась. Не знаю, то ли сама оборотнем стала, а ли щенят успела народить. А соваться туда не нужно, коли живыми ноги хотите унести». «С нее у меня спросу нет, муж ее мертв, вот и молчал». «Ну вот и молчи дальше». По-стариковски крякнув, я встал из-за стола, отправляясь к себе. «Сегодня, чтобы не пил больше, шкуру спущу. Завтра с рассветом, чтобы у замка был». «Зачем?» – он пьяно замотал головой. «Бабе поедешь, спасибо скажешь, что живой до сих пор». Выехали, что называется, до петухов. Вроде где-то на горизонте намечается розовая полоса, но небо еще по-ночному чистое. Кроме енотов и конпы, брать никого не стал. Было холодновато, еще лето, но по ночам уже свежо, так что я, недолго думая, развернул скрутку с шерстяным одеялом, укутываясь в него с головой, отчего в тепле, намерно покачивающейся спине лошадки, даже умудрился приснуть пару часиков. Чудом, наверное, не свалившись. Конпа в седле держался уверенно. Вел мою лошадку, намотав удила на луку своего седла. Шли лошадки бойко по натоптанной дорожке, уходя на север от Кугермата. Где-то там, на световой день пути, стоит паренка, а еще дальше – неживая мекта, куда мы и держали свой путь. «На кой черт, спрашивается, я туда подался?» «Да спросите, что полегче». «Вот хоть убейте, не знаю. Может, устал от этой военной кутерьмы, а может, сердце чего в голову подсказало, не знаю. Одно лишь могу с точностью сказать. История с этим мектийским лютнем должна окончиться. Насовсем. Навсегда. Хватит в ней уже крови и боли, и пусть не мое это дело, но я его хочу закончить». 73-й получил указание выжидать еще сутки Тину, а потом выдвигаться к следующему Рубикону нашего марша, к конечной точке всего похода Рони, пограничной крепости западнее Кугермата. По срокам, думаю, Нугит уже рвет волосы на голове, дойдя до Норшлица и получая звоночек от крестьян о захвате еще одной его крепости. Да и легион у меня уже не тот, что был. Уже не нужна нянька, чувствуется, прошел прокал стали, из которой хороший клинок выйдет. Ну и не так уж далеко, и надолго я их покидаю, дня 3-4 от силы. Ехали молча. То ли жалел мужик о том, что вчера языком болтал, то ли баронского титула боялся, что, впрочем, меня как раз устраивало. Как-то в суете последних дней я отвык от такой вот тишины. Все суета да бег по кругу, а вот так вот помолчать дорогой да по сторонам башкой покрутить все не досуг да некогда. Устал я что-то, а может быть испугался, что не мудрено. Я этого никому не скажу, но я действительно испугался, что тогда в Норшлице, что сидя в кустах большого лога. Есть у меня куча оправданий, как для себя любимого, так и для окружающих. Мол, ребята, так вот и так, не виноват я, война сама ко мне в дом пришла. Но дело в том, что я впервые ни в кино, ни на телеэкране увидел, что это такое. Было у кого-то, что война – это некая акция, благодаря коей люди, которые не знают друг друга, Друг друга убивают ради славы и выгоды людей, которые знают друг друга и друг друга не убивают. Я не помню чьи-то слова, но там, в Норшлице, все было хуже во 100 крат. И хуже это наступило исключительно по моей воле, не говоря уже о тупости, приведшей меня в Герцколь. Да, тупости. Вот такой вот из меня полководец. Из-за моего разгильдяйства умерли люди. Из-за меня. Эх, совесть, жри меня поедом. Все мы, люди, человеки, грешны тщеславием и этим проклятым. Я точно знаю, как будет лучше для всех. Усмехнувшись, даже анекдот вспомнил про покойного царя Бориса. Когда он с делегацией шел с очередного митинга и вляпался, что называется, ногой к деньгам. «Я знаю, господа, чем накормить наш народ», — говорит он, вытирая ногу об газон. «Но он же привередливый, он это есть не станет». Вот так и я. Вроде бы решение гениальное и простое. Но вот послевкусие у него какое-то не такое. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. Эта прямая дорога меня привела в кабак. Что ж, вы ругаетесь, дьяволы, или я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и зной. Катится в солнце, измокнув улица передо мной. На улице мальчик сопливый, воздух поджаренный, сух. Мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь, только вот с этой силой в душу свою не лезь. Я уж готов, я робкий. Глянь на бутылократь, я собираю пробки, душу мою затыкать. Да уж, силен батенька Есенин в своих стихах. Силен под стать моему настроению. Ну да ничего. Глядишь, к вечеру я оклемаюсь. Вон красотища какая вокруг. Поля налились золотом, вон как колосья под тяжестью к земле льнут. Даже речка не речка, ручей не ручей имеется в наличии этого дизайнерского ландшафта. А птички, птички-то как поют. Эх, ружье бы мне, тьфу, куда меня понесло. К обеду солнышко уже бросало в пот. Мы свернули с дороги, встав под тенью деревьев у бегущей вдоль нашего пути речки Канавки, решив тут немножко сбросить усталость и перекусить заодно. Яички отварные, хлебушек с зелеными перышками лука, да шмат сала. Что еще мужичку в дороге надо? Компас, лопав свою часть, тут же на траве и прикорнул. Я же, скинув портки и засунув подмышки по еноту, плюхнулся в прохладу воды, всколыхнув маленькую заводь и распугав всех лягушек. «Пф!» – тяжело вздохнул профессор, толкая в толстый мохнатый зад прапора, помогая тому выбраться из воды. «Вообще они чистюли у меня. Я даже ненароком стал подозревать, не те ли это еноты, что полоскуны». Но бросил эту мысль из-за того, что зверьки отказались стирать мои носки. Настоящий полоскун никогда бы себе этого не позволил. Наверное. Снова путь, неспешный, но явно веселее, чем ножками. К вечеру под лай дворовых собак вошли в поренку, где меня Конпа определил на постой в своей избе, где помимо него жила дородная женщина слегка за 40, его жена. И 2 таких же диковатых парня, как и он, лет по 16, может 14, сыновья. Тетка, смущаясь и краснея, накрыла стол для острастки пару раз кухонным полотенцем, огрев своих мужичков, чтоб не лезли раньше времени. Повечеряли, как говорится. И на боковую енотов тоже запустили в дом, так как местные собаки их не взлюбили, покрывая с ног до головы собачьим матом. Мило у них тут. Почти как наша глубинка, уже и домики не в черную топятся, и скотина отдельно явно не тот уровень, что мне был знаком по дальней. А утром снова в путь. Только в этот раз без дороги, а через разнотравье заброшенных полей. В этой стороне уже народ старался не появляться. Чувствовалось, что природа начинает потихоньку отвоевывать свое, внося в природу дикие ветвистые рощицы и напрочь стирая людские пути дорожки. «Барон?» – где-то к полудню не стерпел мой провожатый. «Отпусти меня! Не могу я туда идти!» «Боишься?» Я постоянно сверялся с Маком на предмет мониторинга окружающей среды. «Боюсь!» Он опустил голову. «А спасибо за жизнь, за жену и двух сыновей. Кто будет говорить за тебя?» Я спокойненько покачивался на своей лошадке. «Они мне жизнь погубили. Отца моего с братками даже не похоронил никто, а я им спасибо!» В его взгляде сверкнула злость. «А, значит, как баб трахать да по морде бить герои. В 20 рыл, а потом с рогатиной на одного зверя тоже молодцом, а как виниться идти, так некому получается. Вообще, наверное, разговор этот ни к чему. Нет здесь однобокой правды, все виноваты, нет тут святых в этой истории. Ты вообще потом думал, как она жила сама в лесу с дитями без мужика?» «Да что с ней станется, волчица она! Под волком жила, лес, дом ее!» Уже несколько потупившись, начал он. «Ну, смотри, не волить не стану». Я зевнул, показывая свое безразличие. «А то съездил бы к своим на могилку, не мальчик уже, кто его знает, сколько тебе еще небом отмерено жизни, проведал бы». Больше к разговору не возвращались. «Как уже говорил, держать никого не держу, не хочешь – не иди». Но он, молча потупив голову, плелся следом, пропустив меня вперед. Зря я, конечно, на него наехал. Мужик-то и вправду не при делах. Только кто его знает, как там все повернется. Может, им еще жить после меня бок о бок, так и замириться не помешает. Степенно утренняя прохлада уходила под натиском светила. А под жаром полевой разнобой трав дурманил горечью и ароматами, выдавая сладость в такой чистый воздух не цивилизации. «Не могу!» Он остановил всхрапнувшую лошадку. «Не могу, барон!» «Ну тогда иди домой!» Я тоже остановился, кивнув ему. «Назад все едино не поеду, а куда путь мой дальше ляжет, то не твоего ума дело. Мира тебе, конпа! Ступай!» Слов больше не понадобилось. Я тронул коника пятками, еще долго спиной ощущая его взгляд. Скоро уже, скоро, недолго осталось. Миновав пару рощиц и проехав из густой рощи во вражек, оттуда уже полем двинулся к виднеющемуся вдалеке тыну и ряду крыш заброшенной мекты. Чуть меньше часа мне понадобилось, чтобы достигнуть заброшенного поселения. В свете дня, показавшегося мне необычайно печальным из-за своего запустения раскрытых дверей и ставен. Это словно ощутить взгляд выбеленного временем черепа у обочины дороги. Сработал маг, выдавая параметры скрывающейся тени чуть в стороне и выше, идущей следом за мной в высокой траве. «Волк, да». Маг обстучал его ультразвуковыми волнами, снимая параметры и делая расчетную по массе скрывающегося хищника. «Не маленький такой песик, должен я вам сказать. Общая длина тела примерно 1,70 м, может чуть даже больше, и килограммчиков живого веса под 90. Упитанная тушка, видать, с голоду они тут не мучаются». Проехав деревеньку насквозь, выехал на околицу, обнаружив чуть выше на холме, почти у самого леса, небольшой сруб с танцующей ленточкой белесого дыма из грубой глиняной трубы. Идиллия. Вот и вторая собачка отобразилась маячком. Тоже милая, на глаза не попадается, по травке высокой идет, по земле стелится. Да сколько же их тут? Неспешно подъехал к домику, без лишних и резких телодвижений, сползая с седла и привязывая нервничающую лошадку к ветхому заборчику. «Хозяева!» Я бухнул пару раз кулаком по вкопанному в землю столбу. «Есть кто дома? Принимай гостей!» «А мы гостей не ждем!» Из домика вышла высокая, осанистая женщина, слегка за 40, с уложенной в круг головы толстой косой белых, местами с проседью волос. «Красивая! Чувствуется стать и стержень в человеке!» «Ну, а это вы зря!» Я цокнул языком, неодобрительно качнув головой. «Разве ж это по-людски? Люди?» Она невесело улыбнулась. «Давненько мы уже здесь не встречали таких». «А я вам чем не мил?» – я продолжал дурачиться. «Вот глядите, какой ладненький, ни хвоста, ни лап, ни клыков, чем не человек». «Ох, и тяжелый у нее прищур. Такой, знаете, с оттягом». Лицо мигом затвердело, словно у каменной статуи, а глаза бойницы. «Не нравлюсь я ей». «Ну так и я не свататься к тебе приехал, милочка. Ты бы, хозяюшка, лицо-то попроще сделала, да собачкам своим отмашку дала, чтоб хвостами не теребили, а то ведь и до беды недалеко». Я стал серьезен. Вмиг два волка по слегка заметному трепету ее пальцев сорвались с мест серыми молниями, бросаясь на меня и заставляя встать на дыбы перепуганную лошадь. «Опа! Надо же! А волки-то скулят, прям как собаки!» Развернутый подарок Эббуза взвил их тела в воздух, опрокидывая пару метров юзом, таща по земле. «Стой, где стоишь!» Я воздел руку, предупреждая ее позыв броситься к своим песикам. «Ничего с ними пока не станется, а вот нам бы поговорить с тобой надобно». «Кто ты?» Вновь глаза амбразуры, но уже другое лицо. С испугом, не за себя, нет, значит, дети. «Барон Ульрих фон Рингмар, проездом тут». Я вошел во двор, присаживаясь на стоящую неподалеку колоду для рубки дров. А местные вот с жалобой ко мне. «Так, мол, и так, выручай, родненький, совсем волки житья не дают». «Это кто ж еще кому житья не дает? Ух, глаза сверкают и впрямь волчица». «Знаю, знаю про мужа твоего Патрика». Я замолчал, давая ей возможность совладать с нахлынувшими чувствами. «Все знаю, дорогая моя, и не виню ни тебя, ни его в тех смертях, что было, то бурьяном поросло». Во двор с опаской вошли два волка, стороной обходя меня с поджатыми к животу хвостами, тут же юркнув к ногам хозяйки. «Мордочки какие-то виноватые, чувствуют серый страх матери перед незнакомцем». «Ну, раз знаешь, то зачем пришел?» Она не выдержала, по лицу побежали слезы. «Смерти нашей хочешь?» «Ну, зачем же так сразу про смерть-то?» Я растрепал волосы на голове, вновь собрав их пальцами и пригладив. «Про то, что ныне творится, успеем еще поговорить. Меня больше интересуют дела минувших дней. Слушал я тут недавно, слушал про то, что было. А в голове вопрос крутится, решение не находит». «Певна, молка!» Женщина одернула льнущих к ногам зверюк из-за огромных трущихся об нее боков, чуть ли не падая. «А ну-ка, прекратили обе!» «Волчицы! Это ж какого размера волчара-то будет, если у них такие девочки-лошадки? Не мудрено, что папочка тут Хиросиму устроил». Две волчицы как-то странно подобрались, прильнув мордами к земле. Жгуты мышц забегали канатами под шкурой, синхронно выгнулись, демонстрируя, как грудные клетки с щелчком расширяются в кости. Что-то захрустело, а потом их словно вывернуло наизнанку. Тут и вправду начинаешь понимать, не напрасно им дают второе название – перевертыши. Было похоже, как если бы они перекувыркнулись через спину. «Стоп! Что это? Кто это?» «Да это... да ух ты ж!» С земли поднялись две красивые светловолосые девчонки. Лет по 15, по виду капельки одного ручья, близняшки. Мосички такие курносички. «Усички такие пусечки, да-да, пусечки у них были в порядке, и поверьте, я их оценил». Девчонки встали возле матери совершенно голыми. «Барон», – встревожилась женщина, – «вам что, плохо?» «Плохо? Да ну бросьте, мне уж давно так не было хорошо. Заснуть, правда, теперь будет нелегко, ну да это зрелище того стоит». «А это...» Краснея и с трудом отводя взгляд, я помахал рукой.

Лора недоуменно захлопала глазами. «Тут какая-то ошибка. Я смогла уговорить клан не трогать отца и дочь. Нафаль фон Кагдейр был другом моего отца, а я нареченной матерью малышки Ноны». «В этом мире было приближенное понятие «нареченное» с понятием «крестные». Только у нас это получается на религиозной почве, а здесь из стародавнего обычая вытекает, когда родители нарекали своим детям, кому они уйдут в случае гибели, жить, со всем достоинством и почтением относясь к нареченным, как к своим родным. Так сказать, вторые, запасные родители на всякий случай, плюс некий образ дружественных отношений между людьми». «Ну, не знаю», – я пожал плечами. «В живых остались Нафали, Нугит, Кагдейры». «Да уж», – поежилась она, обхватив свои плечи руками. «Еще одна ошибка в череде прочих, совершенных за мою жизнь». «Вот оно, как вышло все. Вот как жизнь ставит на место непокорных глупцов». «Не надо», – я взял ее за руку. «Не вини себя и не кляни судьбу. Будь благодарна за те считанные дни счастья, что ты была рядом с любимым и любящим человеком. Не каждому дано такое. К тому же, вон у тебя пенка с молочком, красавицы какие, гордость твоя. И где бы он сейчас ни был, Патрика». «Да, умнички». Она улыбнулась, вытирая слезы. «Да только и здесь разлука идет по моим следам». «Что еще?» – я опустил поднесенную ко рту кружку чая. «Ты ведь не просто так пришел». Взгляд стал вновь тяжелый, внимателен к моим действиям. «Это ведь из-за последних смертей тех пастухов из Паренки». Я лишь кивнул, вновь поднимая кружку и отпивая терпкий разнотрав. «Что сказать? Это действительно так». «Это не я и не девочки, если ты вдруг так подумал». Слезы опять проложили дорожки по ее лицу. «Это кто-то из клана. У девочек уже пару лет кровь идет, а для них самочки – ценный товар между собой. Они не то, что я, приблуда, они рожденные, значит, чистые по их меркам». «Уже приходил старший из семьи, пока только звал, но это только пока. Те смерти означают, что к нам ходу нет никому. Чувствую, сердцем заберут девочек у меня. Боюсь, что судьбу мою бедовую хлебнут дочки сполна». «Ну вот как? Как он узнал об этом? Откуда старый разбойник Дака мог знать, что в Лисьем скоро прибавится жильцов? Я вот не знал. А он знает. Это что, ясновидение?» «О нет, я понял. Он просто сглазил, накаркал старый хрыч, значит, сам виноват». Чуть ли не до полуночи мы с Лорой проговорили. Причем большей частью говорил я, уговаривая, убеждая ее в верности моего решения. Потому что иначе бы я не смог. Иначе уже нельзя, не смогу я по-другому после того, что она поведала мне. «Не смогу».